Эрмина, как странно мы вновь в этом доме, когда-то мое. И счастье, и горе одно за другим пережили мы в нем. Как страстно желал я забыть и остаться в своем забытии. Напрасно, напрасно от прошлого нам не уйти. За тихую радость любви потаенной, за все предъявляется счет неуклонный, и платишь обычно с лихвой до самой доски гробовой. Так ясно ту страшную ночь, и ветер, и дождь. Ужасно, ужасно, да как же нам память свою превозмочь? Я так вас любила, я так беззаветно ребенка ждала, и жизнь мне его подарила, а смерть в тот же миг отняла. Чтоб не помнила я, как вы унесли его в ней. Покажите мне это место, ведь оно во всем мире известно только вам одному. Я боюсь, что-то здесь не так, кто-то явно мне подал знак, что известно оно и ему. Идемте, Эрмина, идемте, уже ничего не вернешь.